Глава 27. Путешествие продолжилось. Дни и ночи тянулись, сменяя друг друга, связываясь в одну нудную цепь вахт, сна и редких минут отдыха. Два корабля, трюмы которых были под завязку забиты живым товаром, скользили по волнам, неизменно держась в прямой видимости друг у друга. Одно и то же. Даже ежедневные посещения капитанской каюты молодым рабом перестали кого-либо интересовать. Более того, они даже обрадовались сэра Гилмора, который все-таки перебрался на борт Мирного и с каждым днем все активнее ухаживал за графиней. Не сказать, что та давала какую-нибудь надежду, но скука плавания делала свое дело, создавая у красавца Сквайра иллюзию возможного успеха. Лишь однажды за этот месяц океан заявил о себе, напустив на корабли тайфун, напомнивший всем, что человек — лишь игрушка в руках стихии. Любимая, которая многое дозволяется, но до той поры, когда истинному господину не вздумается побуянить. И тогда только выучка экипажа, помноженная на благосклонность богини удачи, дает возможность пережить капризы стихии. После той неистовой бури на обоих кораблях пришлось долго чинить изодранный такелаж, но все закончилось, можно сказать, неплохо. Троих матросов смыло за борт, двоих крепко поранило, но и только. И вновь все то же. Работы, нудные до отупения, с главной целью не дать экипажу одуреть от безделья. И на Мирном ежедневные тренировки. По отражению абордажа. По стрельбе из мушкетов, и чего на торговых судах отродясь не бывало, в стрельбе артиллерийской. Впрочем, всему этому сэр Гилмор удивлялся не сильно, памятая лихую абордажную схватку с пиратами, из которой удалось выйти живым именно благодаря вот этой самой подготовке моряков. Да еще ежедневные танцы рабов с последующим омовением забортной водой. Не святой, естественно, но, видимо, чем-то к ней близкой. Во всяком случае, ни один раб на Мирном до сих пор не переселился в мир иной. В отличие от его чайки, где уже каждого пятого пришлось отправить за борт с ядром на ноге. И останавливаться этот процесс, кажется, не собирался. И вот около полудня, в день, когда корабли только вошли в воды Карибского моря, с запада показался красавец Галеон, под пурпурным кастильским вымпелом. Сантьяго Матаморос, названный в честь святого покровителя кастильских воинов. Изящный и величественный, он воплощал грозную мощь своей страны, царящей в этих благословенных водах. Все эти Галлии, Империи и Зеландии тоже сильны и славны, но это где-то там, в Европах, Индиях и прочих Мадагаскарах. Но не здесь. Пока остальные только приценивались, прикидывали, стоит ли связываться с этой новой и неизведанной землей, Кастилия бросилась вперед. Наголову разбила местных дикарей. С кем-то договорилась, кого-то навеки заперла в дебрях непроходимых джунглей. И захватила лучшие земли, богатые золотом и серебром. И обеспечила себе процветание. Надо победить европейского соседа. Легко. Достаточно одного корабля, груженного драгоценным металлом, чтобы вооружить и подготовить любую армию. Проиграли битву? Не беда. Такой же корабль запросто позволит создать хоть десяток новых терций. А что говорить о роскоши и блеске мадридского двора, равного которому не было, нет и не будет под этим солнцем. И вот сейчас... Боевой галеон, построенный и снаряженный по последнему слову корабельного дела, шел навстречу двум крепко потрепанным бурей кораблям работорговцев. Ну и спаситель с ним. В конце концов, сейчас редкий в последнее время период всеобщего мира. Торговцам не следует при встрече резко поворачивать под ветер и на всех парусах бежать, не дожидаясь нападения. Красота и благодать. Но что это? Подзорные трубы капитан, Богильбер и Гилмор увидели, что орудийные порты галеона открыты, а на грот-мачте, сразу под флагом Кастилии, затрепетал черный флаг. «Сдавайтесь или будете уничтожены». «Черта с два! Полундра! Руль вправо 8 румбов! Поднять все паруса! Открыть порты! Орудие к бою!» Мирный ловко сманеврировал и, встав в полный бакштаг, прибавил скорости так, что вода буквально закипела, огибая борта корабля. Жаль, что на «Чайке» экипаж был подготовлен хуже. Сантьяго Матаморос успел сблизиться, выиграв ветер, и залпом левого борта снес все с палубы шхуны, словно гигантским топором срубив грот мачту, оставив ее свалившейся за борт, удерживаемой неперебитыми вантами. Паруса оставшейся фок-мачты оказались изодранными в клочья. Однако добивать разбитый корабль кастильцы не стали, бросившись в погоню за мирным. Показав отличный ход, галеон не уступал флейту в скорости, а открытый огонь кнепелями погонное орудие ясно показали, чем все закончится уже в ближайшее время. Настал тот ненавидимый моряками момент, когда капитан не становится богом, но встает сразу после него. Хороший он или плохой, опытный мореход или новичок, праведник или последний грешник, в конце концов все становится неважно. Потому что только от него сейчас зависит, увидит ли экипаж завтрашний восход. А капитан спокоен, что уже вселяет надежду. Калить ядра. Решил драться? С боевым галеоном, бортовой залп которого в 5 раз тяжелее залпа флейта? Спаситель, помилуй и сохрани. И пошли хоть чуточку ума в голову этого капитана, который никогда не ошибается. Вот он бросил взгляд на хозяйку. Правильно, в такой момент женщине не место на палубе. Сквайр, уведите графиню в каюту. Побудьте с ней. И это верно. Лишний человек на шканцах не нужен. А то, что этот лишний человек не должен видеть того, что сейчас произойдет, морякам знать не следует. Они не дворяне, ничего не поймут. Но вот Сквайр может. Ушли? Отлично. Начнем, помолясь. Кормовые орудия, ядрами, залп! 2 12-фунтовые пушки рявкнули, заставив жалобно скрипнуть корпус. Ничего, выдержит. А что с результатом? Недолет. Канонирам взять поправку, ядрами заряжай! Про поправку можно было и не говорить. Мулен свое дело знает. Ладно, забыли. Черт, еще попадание в паруса. Скорость упала. Де Савьер до крови прикусил губу. Демон. Если бы не этот Гилмор, сейчас жахнул бы заклятием, да свернул бы этого Матамороса в штопор. Нельзя. Да и перед командой раскрываться нельзя. Оставим на крайний случай. Самый крайний. Залп. Есть попадание. Тяжелые ядра проломили борта кастильца у самой ватерлинии. Ядрами заряжай. Удивленный взгляд Буагильбера. Каленые ядра уже побелели, но стрельба ведется лишь обычными. Ничего, дружище, дойдет и до них черед. Вновь кастильцы стреляют книпельными. Что там? Да, еще пара выстрелов, и они повернутся для бортового залпа в упор. Ждем. Залп. Грохот. Скрип корпуса. Держись, родной, недолго осталось. Старший помощник. Буагильбер буквально подскочил немедленно. Сейчас он повернет под бортовой залп. Насколько я помню, крюит-камера галеона расположена на 2-й палубе, прямо по центру. Да, капитан. Вы должны попасть туда калеными ядрами до того, как кастильцы будут готовы к выстрелу. Сделаем. Спокоен. Слишком спокоен. Знает, что капитан маг? Но, демон, это же море. Здесь магия решает многое, но, к сожалению, не все. Неважно. Главное, что уже умчался к канонирам кормовых орудий. Если кастильцы выстрелят первыми, магия будет уже бесполезна. Расстояние пистолетного выстрела, исключающее промах. Слышны команды на кастильском. Побежали матросы, заскрипели ванты, загудели паруса. Прекрасный и мощный Сантьяго Матаморос начал роковой поворот. 2 румба. 4. 6. Чего он ждет? Залп. 2 пушки рявкнули. Мирный содрогнулся. Заклятие! мощная, в которое вложены все силы, и... Макс сам не ожидал такого. Величественный галеон, краса и гордость Кастильского флота причудливо и невозможно изогнулся. Через мгновение его корпус разметался осколками досок, и лишь потом раздался взрыв, бросивший на палубу всех стоявших на шканцах. Ударная волна в клочья разорвала бизань и грот флейта, расщепила грот стеньгу, но мирный устоял. В отличие от Сантьяго Матамороса, исчезнувшего в дыму и огне. И лишь обломки плавают на поверхности равнодушного к людским страстям океана. Однако за них цепляются люди. Удивительно, как хоть кто-то смог уцелеть в этом аду. Поднять утопающих, построить их на шкафуте. Приказ капитана всегда закон, а уж после такого спасения он и вовсе сродни велению Господа. Через полчаса дюжина кастильцев стоит, пошатываясь и опираясь спинами на планширь. Один явно офицер, одет дорого и смотрит властно даже в такой ситуации. Графиня и Гилмор вышли из каюты. Смотрят на происходящее, как на божественное чудо. Очень внимательно смотрят. Плохо, но не опасно. При этом островитяне всего лишь и надо, что следить за языком, не сболтнуть лишнего. Итак, приступим. «Вы капитан?» «Да». «Он не разговорчив». «Ничего, разговорим. Представьтесь». «Дон Диего де Кардона, граф де Бомель. Капитан, бывший капитан Сантьяго Матаморос». Голос тверд, взгляд уверен, хотя шатает графа, как терновый кустик на ветру. «Другие офицеры здесь есть?» Дон Диего окинул быстрым взглядом спасенных. «Нет, только матросы, и вон тот», указанный кивком на здоровенного потлатого верзилу без рубашки и в парусиновых штанах. «Второй боцман». «Прошу в мою каюту, граф». Уже в каюте, усевшись враг напротив врага, капитаны продолжили беседу. «Какого демона вы напали? Наши страны не воюют, насколько мне известно». Равнодушное пожатие плечами. «Насколько я понимаю, солгать у меня не получится». «Ах да, он же дворянин, граф, чтоб его. Наверняка увидел заклятие правды». «Хотите попробовать? Я должен напомнить, что совсем недавно вы пытались меня убить. Я жду ответа, граф». «Говорили, что нужна дипломатичность, такт и изворотливость. Да пошли они все». Их бы сейчас сюда, умников, под огонь артиллерии. Я все еще жду. И легкое заклятие, от которого страшной, нечеловеческой болью сводит все суставы. Но он ничего, терпит. Только зубы сжал так, что один из них треснул. Ладно, ослабим хватку. Итак, я получил приказ. Только вы? Прекратите. Да, не я один. Все наши корабли получили приказ уничтожить флейт мирный. Почему? Не знаю. Не лжет. Под заклятием правды невозможно солгать. Только отказаться говорить. Кто приказал? Командир армады Аверья флота капитан-генерал граф Эльбьерса. Вот это сюрприз. Крупнейшая на Карибах армада, созданная для охраны золотых и серебряных караванов, гоняется за одним несчастным флейтом с грузом провонявших рабов? Какого демона? Кто здесь, когда и кому перешел дорогу, чтобы объявлять эдакую охоту? Впрочем, такую информацию несчастному кастильцу никто сообщить не удосужился. Почему несчастному? Потому что узнал, что мирным командует маг. Из каюты де Савьер вышел с понурой головой и со шляпой в руках. На вопрос о кастильце лишь отмахнулся. Пробормотал что-то невнятное о слабом сердце. Подошел к пленным почти вплотную. Долго рассматривал напрочь промокших моряков, потом отдал команду. «Заковать в железо и в трюм, к рабам». «Как? Пленных? Все равно, что в стойлах коровам определить. С другой стороны, а куда их еще? Нет для них другого места. Никто не ожидал такого пополнения. Когда скованных кастильцев увели, капитан уединился в своей каюте с графиней. При этом служанка Жюли, откровенно наплевав на морской этикет, расположилась у двери, недружелюбно поглядывая вокруг. Если бы моряки не знали о дурных наклонностях капитана, могли бы подумать чего нехорошего, а так... После сегодняшнего приключения этим двоим действительно есть что обсудить с глазу на глаз. Тем временем Мирный лег на обратный курс и направился в сторону искалеченной чайки, надеясь, что повреждения не отправили шхуну на дно. К счастью, худшие ожидания не оправдались. Разбитую мачту экипаж освободил и уже выкинул за борт. Команда худо-бедно, но сумела отремонтировать такелаж и привести в порядок оставшиеся паруса. Былого хода уже не будет, но до Ямайки дойти получится. Если, конечно, еще раз злые кастильцы не встретятся. Вечером, когда графиня мило беседовала на шкафуте со сквайром Гилмором, капитан вновь всех удивил, вызвав к себе не только молодого человека, прочно записанного уже командой в постоянные любовники, но и какого-то косматого рыжего мужика, умудрившегося остаться жирным даже в этом откровенно не слишком уж сытом путешествии. Не баловали рабов разносолами, чего уж там. Хотя, как ни странно, никто до сих пор не сдох. Отощали, это верно, но живые. Даже врач Паке ходит по кораблю грустный, не имея возможности проявить свое искусство. Общение с рабами заняло почти 2 часа. После чего те вышли слегка покачиваясь, словно крайне измотанные. Или удивленные, но это вряд ли. Чем их там удивить могли в самом деле? Ямайка показалась на горизонте в полдень следующего дня. Команда приободрилась, предвкушая скорую выпивку и прочие развлечения, которые готов предоставить усталым морякам любой порт в любой части света. По крайней мере, чайка направилась прямо в порт. Только взяла на борт Гилмора и скорее, насколько это возможно, под единственной мачтой. Пора и Мирному за нею. Не тут-то было. Капитан положил корабль в дрейф и приказал устроить аврал, словно ожидал прибытия на борт генерал-губернатора, никак не меньше. Дело нашлось для каждого. Даже Богельбер метался, лично контролируя, как ярко блестит надраенная медь, да насколько чиста палуба. В этот момент команда даже позавидовала рабам, спокойно себе отдыхающим в трюме. Особенно двоим. Вон они, на шканцах, чинно беседуют, словно шлюхи с богатым клиентом, не привыкшим спешить. Ну, да капитан даже дал им подзорную трубу, чтобы, значит, прелестным видом полюбовались. Ага, еще и красоты обсуждают. Оживленно. Даже спорить себе позволяют. Тьфу, гадость какая. Если б не капитанское везение. Хотя нет, именно на этом корабле исключен не то что бунт, даже малейшее неповиновение. И то сказать, за все путешествие никого под килем не протащили, даже не выпороли. Сказать кому? Не поверят. Так что пусть себе развлекается, за такие деньги можно и не заметить. На закате Мирный встал на рейд, и Богельбер отправился в порт с судовыми документами. А с первыми лучами солнца флейт, аккуратно маневрируя, пристал к указанному ему пирсу, на котором уже стояла рота солдат со шпагами наголо. Шутить с живым товаром здесь явно никто не собирался. Ну и больших неприятностей от измотанных долгим путешествием людей не ожидалось. Скованные цепями по 10 человек, рабы осторожно спускались по трапу и выстраивались в некое подобие воинской колонны. Здесь их пересчитывал длинный и неожиданно бледный для этих жарких широт чиновник, одетый во все черное. На беднягу даже смотреть было больно, представляя, как всего через час южное солнце вступит в свои права и начнет медленно, но верно печь его, словно кусок мяса. Окончив подсчет и направив колонну вглубь острова, чиновник поднялся на борт. «Кто капитан корабля?» — голос под стать физиономии, ровный и бесцветный. «Капитан Атос, к вашим услугам!» Де Савьер шагнул вперед. «Как следует из документов, у вас на борту кастильские пленники. 11 человек, если я не ошибаюсь. Прошу выдать для проведения расследования». Пришлось пожать плечами и развести руками. «Увы, ничего не выйдет. Вчера ночью, вероятно, произошел конфликт между рабами и пленниками. Желаете получить тела? Или мне их выкинуть в море самому?» «Вы содержали их вместе с рабами? Это нарушение устава. Следует провести дисциплинарное разбирательство для установления виновных». «Сейчас». А голос все так же холоден. «Интересно, тебя хоть что-то способно разволновать?» «Мирное гражданское судно. На нем не действуют уставы. Кроме того, где еще мы могли их разместить, учитывая размер и характер груза?» «Это меня не интересует. Военные моряки, служащие стране, с которой у империи мир, захвачены и убиты. За это придется ответить». Неуклюже развернулся, чем-то напомнив циркуль, и собрался покинуть корабль. «Куда, милейший?» Даже команда не потребовалась. Хватило кивка и путчинуша. Загородили два дюжих матроса. «Что это значит?» «Как что? Груз доставлен, пересчитан. Где деньги?» «А, разве вы не желаете участвовать в аукционе?» «Какой аукцион, господи?» «Нет, я не имею подобного опыта, потому на первый раз дам заработать городу». «Ого, на глаз-то загорелся? Куда делась та сухость? Надеешься урвать кусок пирога? С Богом!» «Разумеется, господин капитан. Я немедленно доложу господину губернатору. Думаю, завтра вы получите свои деньги». Капитан склонил голову, пряча улыбку. «Обязательно получу завтра, чтобы аукцион прошел послезавтра, пока рабы не утратили товарный вид. Жаль только, что послезавтра продавать будет некого, если только Райан и этот толстый капитан не подведут. Но это все еще только будет, а пока день оказался богат на посещение. Прибыл Гилмор, разодетый в пух и прах, словно породистый петух. «Господа, позвольте передать приглашение от его милости барона Грейстока, губернатора Ямайки. Сегодня вечером у него во дворце большой прием в честь прибытия кастильской делегации. Начало в 6:00 PM». Вот только этого не хватало. «Делегация тех, кто устроил охоту на мирный. И как прикажете им улыбаться?» «Это первая проблема. А вторая — внешний вид. Мужчины, ладно, ополоснутся под помпой, наденут что-то приличное да расчешут волосы. Не проблема. А графиня? Ох, чует сердце, любезной Жюли сегодня придется потрудиться». И она потрудилась. Загоняла троих отданных в ее распоряжение матросов. Сама носилась по кораблю как бешеная, разрываясь между каютой графини и камбузом, который в мгновение ока превратила в прачечную. Стирка, сушка, благо солнце жарило немилосердно, глажка. Утюг, какие-то жуткого вида щипцы, а уж сколько горячей воды заставило перетаскать в каюту. Ошалевшим морякам, втайне надеявшимся увидеть хоть ножку прекрасной графини, уже казалось, что в таком количестве слона вымыть можно. Но ровно в 5:00 графиня, сногсшибательно прекрасная, особенно на взгляд истосковавшихся по женскому обществу мужчин, вышла на палубу и объявила, что к поездке готова. Немедленно в город был послан молодой и расторопный моряк, который уже через 15 минут возвратился с удобным экипажем, в котором с комфортом устроились капитан и старший помощник. Ну и графиня, разумеется. Словно прекрасная роза среди блеклых полевых цветов. Судя по довольной физиономии посыльного, цену они с возницей задрали 3 раза. Но это уже дело обычное. Не бывает так, чтобы вновь приезжих в порту не обманули. Ко времени поездки жара пошла на спад. И гости доехали до губернаторской резиденции с комфортом, любуюсь морем и пышным тропическим пейзажем. Огромные пальмы, цветущий жасмин, розы и еще много-много чего, невиданного доселе господами, впервые попавшими в этот рай. Пряный воздух опьянял, и лишь Буагильбер с равнодушным видом бывалого путешественника спокойно взирал на окружающее великолепие. Резиденция, или скорее небольшой дворец, тоже поразила. Построенная на кастильский манер из массивного белоснежного камня, она не отличалась изяществом фресок и барельефов, но именно здесь, на высоком берегу прибрежной горы, смотрелась так, словно не была построена людьми, а возникла сама по себе, вместе с морем, островом и самим небом. Лишь стоявшие у ворот солдаты в мундирах с расстегнутыми верхними пуговицами да с красными лицами, по которым едва не градом катился пот, напоминали, что здесь проживает высокий государственный чиновник, которым оказался невысокий худощавый человек, встретивший дорогих гостей у порога. Рядом с бароном Грейстоком стояла его супруга. Выше мужа на голову, сухая, с жестким загорелым лицом. Когда-то она, вероятно, была очаровательна, но тропический климат и суровые морские ветра не пощадили женскую красоту. Что, впрочем, не сказалось на гостеприимстве. «Графиня, капитан, «Виконт Буагильбер», — старший помощник впервые назвал свой титул. «И господин виконт», — губернатор продолжил, словно и не было никакой заминки. Прошу вас, подождите здесь, если не трудно. Сейчас подъедут кастильские гости, и я всех вас представлю». Не очень верно по этикету, но стоит ли здесь, на краю земли, быть такими уж привередливыми? «Разумеется, барон», — ответила за всех графиня. «Все верно. Первое слово принадлежит тому, кто знатнее». В этот момент раздался цокот копыт. Из-за поворота выехали два экипажа, в которых сидели пятеро пассажиров. «Вон тот в голубой шляпе, мой секретарь», — успел прокомментировать губернатор, после чего они с баронессой надели свои самые любезные улыбки. Буагильбер тоже поспешил улыбнуться, после чего с неодобрением взглянул на своих спутников, лица которых буквально окаменели. Казалось, еще мгновение, и у господ дворян отвиснут челюсти. Но никакой куртуазности, честное слово. Пришлось даже обоих незаметно, но чувствительно в бок пихнуть, чтобы в себя пришли. «Господа, позвольте представить, господин губернатор Ямайки, барон Грейсток с супругой», — затараторил выскочивший из повозки секретарь. «Господин губернатор, наши гости, губернатор Кубы, граф...» Графиня и де Савьер имена гостей пропустили мимо ушей, чуть вздрогнув, только когда представили четвертого гостя. Алькальда Сантьяго, барона де Линьолу, высокого, широкоплечего брюнета лет 40. Этот барон, похоже, тоже был не в ладах с этикетом, потому что совершенно неподобающим образом уставился на графиню, вспомнив о вежливости, лишь когда Грейсток представил его даме. Только тогда де Линьола соизволил поклониться, довольно неуклюже. Когда же прозвучало «капитан флейта мирный Атос», весьма невежливо переспросил. «Как простите?» Впрочем, капитан в ответ и вовсе пробурчал нечто невразумительное. Слава спасителю, остальные участники церемонии не обратили внимания на этот инцидент. Или сделали вид, что не обратили. Все-таки воспитанные господа не должны замечать мелкие оплошности. В дальнейшем вечер покатился, как ему и положено. С красивыми тостами, ароматными винами и экзотическими закусками, к которым гости, впервые оказавшиеся на Карибах, проявили вполне обоснованную настороженность. В какой-то момент к путешественникам Смирного подошел барон де Линьола. Тут же де Савьер не слишком любезно взял своего старпома под локоток и отвел в сторону. Мадам де Ворк, графиня де Бомон, осталась наедине с де Линьолой. Насколько это возможно среди многочисленных гостей губернатора? «Здравствуй, любезный супруг. Согласись, стоило тащиться на край света ради такой чудесной встречи», — А ведь все вокруг прожужжали мне уши, убеждая, что я уже пару лет как вдова. Даже свататься начали, представляешь? Да. Понятно. Подробности будут? Адель, откуда ты здесь? Достойный вопрос законного мужа. Главное — контролировать жену. Где была, с кем и когда. Но, может, вначале расскажешь, почему пытался меня убить? Тебе не кажется, что прояснить именно этот вопрос несколько важнее? Даже в дрожащем свете множества свечей было видно, как побледнел мужчина. Ухоженные сильные руки задрожали настолько, что пришлось отставить в сторону едва пригубленный бокал. «Это ложь. Я никогда... Как ты могла такое подумать?» «Ты даже сейчас лжешь. Как и... Ты сколько лет мне лгал?» «Когда ты связался с костильцами?» «Через год после нашего знакомства. Через два?» Деворг посмотрел жене прямо в глаза. «Для тебя именно это сейчас главное?» «Да. Когда-то этот взгляд притягивал, лишал воли. Когда-то. Нет. О главном я уже спросила. Итак, почему?» «Что почему? Я же сказал, что это ложь. Кто тебе такое напел? Кто?» «Интересно, кого он пытается убедить? Неужели ее? Или все-таки себя?» «Тише, дорогой супруг. Жаждешь доказательств? Без них заснуть не сможешь. Изволь. Атос, подойдите, пожалуйста. Надеюсь, господа, вас не требуется представлять». Подошедший де Савьер хмуро взглянул на собеседника. «Не могу сказать, что рад встрече, шевалье. Или настаиваете на бароне?» «Шевалье утверждает, что не он организовал нам те приключения по пути из Тулузы». Графиня на корню пресекла готовый разразиться спор. «Врет», — ответил де Савьер, глядя на собеседницу и демонстративно игнорируя ее мужа. «Жан заранее знал о готовящемся нападении. Собственно, именно поэтому мы с Шарлем Сезаром напросились к вам в попутчики. Согласитесь, без нас вы вряд ли добрались бы до Амьена». «Без вас я не добралась бы и до Парижа. А помните того бедолагу, что напал на нас уже перед самой столицей? Что он уже мертвый сказал на последнем допросе? Что его послал Идальго? Дорогой, разве это не твой псевдоним?» Вместо ответа Деворг повернулся, собираясь уйти. «Куда? Желаешь поведать гостям историю предательства? Нет? Тогда вернись и все-таки ответь на вопрос. Серж, спасибо. Теперь, надеюсь, разговор с мужем пойдет веселее». Они проговорили весь вечер, расставшись только когда зарозовел восток, и гости стали разъезжаться. Мужчина и женщина. Да, против светских правил. Но так уж получилось, что ни у кого в тот вечер не возникло и мысли о зарождающейся интрижке. Слишком невеселыми были лица собеседников. По дороге на корабль графиня отстегнула и тщательно рассматривала любимую брошь в виде бабочки, у которой в центре брюшка, сделанного из темного рубина, горел огонек. Как рассказал муж, брошь связана с его браслетом, в котором также светится рубин. Оба камня светятся до тех пор, пока живы оба их владельца. Совершенно секретно. Лично. Начальнику разведки королевства Кастилия, герцогу Медина Сидония. Ваша светлость, в соответствии с вашим личным распоряжением информировать о всех поступках Идальго, выходящих за общепринятые рамки профессионального и бытового поведения, докладываю ниже следующее. 23 июля сего года Идальго в составе группы руководителей администрации острова Куба был направлен в краткосрочную командировку на остров Ямайка. Официальная цель — участие в переговорах о взаимном упрощении торговли между Карибскими островами Кастилии и Островной империей. Фактическое — в ходе торжественного приема, организованного губернатором Ямайки, под видом светской беседы, встретиться с одним из наших агентов для получения стратегически важной информации. Однако вместо выполнения поставленной задачи Идальго весь вечер провел в беседе с некой мадам де Ворк, графиней де Бамон, прибывшей в Порт-Роял с коммерческими целями. В результате порученное мною задание Идальго практически сорвал, получив лишь приблизительную информацию о дате выхода золотого конвоя империи из Бриджтауна и не выяснив выделенные для него силы охранения. Найти в ближайшее время убедительный повод для повторной встречи с агентом не представляется возможным. Ваше сиятельство, при назначении Идальго на занимаемую им в настоящее время должность я не был поставлен в известность ни о характере его предыдущей работы, ни о каких-либо фактах его биографии. В этой связи оценить произошедшее не имею возможности. Докладываю об изложенном в исполнении вашего поручения. Резидент по региону Карибского моря. Совершенно секретно. Лично. Морскому министру королевства Кастилия, герцогу де Вильяэрмоса. Ваша светлость. Докладываю, что мною на перехват флейта Мирный были направлены все корабли 4-6 рангов вверенной мне армады, находившиеся в Сантьяго на момент получения вашего приказа. Тем не менее, вышеуказанный корабль, шедший под флагом Островной империи, 22 июля прибыл в Порт-Роял. При этом не возвратился в порт приписки «Галеон Сантьяго Матаморос», также выполнявший в числе прочих поставленную вами задачу. Причины произошедшего выясняются через возможности разведки флота. О результатах вам будет доложено дополнительно. Сознавая свою ответственность за неисполнение приказа, прошу дать указание о продолжении либо об отмене дальнейшего преследования флейта Мирный. Командующий армадой Аверья флота директор-генерал маркиз Алькада Дала Аламеда. Оба донесения были подготовлены и зашифрованы в различных ведомствах, но направлены в Кастилию одним Паташем Летучий, который попал в тайфун и затонул где-то на просторах Атлантики.